Глава 20. Нежданный гость. «Но что ты так злишься? Мартин ничего такого не хотел сказать», — уверял меня зазеркальный дезертир, старательно пряча снисходительную улыбку. Он уже целый час меня в этом убеждал, пока я ходила по гостиной, изрыгая весь свой словарный запас на менторское величество, чтоб его... Арчизальд даже демонстрировал записи с тренажерного зала, чтобы подробно объяснить слова Лаорка и доказать мне, что я неправильно его поняла, которую он, кстати, непонятно откуда откопал. Неужели подглядывал? Я резко остановилась и взглянула на клыкастого защитника. «Арчи, а откуда у тебя запись нашего разговора? Ты шпионил за нами?» «Ну почему сразу шпионил?» Искренне возмутился красноглазый. «Я смотрел на твою тренировку с ребятами, заряжался положительными эмоциями. Мне нравится за вами наблюдать. И я никак не ожидал, что на занятие под пологом явится Мартин». «Ага», — явился, не запылился. Злобно пробормотала я, плюхнулась в кресло и, закрыв глаза, откинулась на подголовник. «Нужно глубоко дышать». Раздался вызов на браслете. Взглянула на него. Звонил ректор, черт его дери. «Нет. Ну как тут успокоиться? Скажи мне, Арчи!» Словно раненый зверь взревела я. «Меня сегодня оставят в покое или нет?» Хотела отклонить вызов, но, приглядевшись к гаджету, вдруг поняла, что в случае с ментором такая функция на браслете не была активна. Гад предусмотрительный. «Мартин звонил, да?» «Да! Ну и пусть названивает, сколько влезет. Трубку не возьму». «Какую трубку?» «Арчи! Не трогай меня сейчас, ладно?» «Хорошо, не буду». Очень быстро согласился гений эрудиции и замолчал. Звонок тоже прекратился, и в гостиной наконец-то воцарилась тишина. Я снова взглянула на браслет. Интересно, тут есть функция отключения звука? Только хотела на него нажать, как он снова активировался, и раздался новый вызов от ментора. Я глубоко вздохнула. Не отвяжется ведь. И тут мне пришла в голову блестящая мысль. Я злобно хихикнула и ответила на звонок. «Абонент временно недоступен. Пожалуйста, перезвоните позднее. А лучше не звоните вовсе!» Прошипела я в браслет и отключила вызов. «Хм!» Раздалось из зеркала, и я зыркнула на чересчур любопытного монстра. Тот только округлил глаза, выставил перед собой ладони в мирном жесте и скороговоркой успокоил. «Я молчу. Видишь, ничего не говорю и не спрашиваю, но ответ был классный». Я прищурилась, а потом все-таки улыбнулась. Умеет же он разрядить обстановку. Ладно, надеюсь, на сегодня он оставит меня в покое. А что делать дальше, подумаю завтра. «И это правильное решение», — согласился друг. «Не хочешь посмотреть вопящие в крыжовнике?» Я усмехнулась. Мы недавно смотрели с ним эту комедию и хохотали на весь дом. «Давай посмотрим». «Отлично!» — обрадовался он и, потирая руки в предвкушении, добавил. «Устраивайся поудобнее, а я организую просмотр». «Организовывай, а я что-нибудь вкусненькое стащу на кухне и вернусь». Просмотр местного комедийного фильма ощутимо поднял мне настроение. И в спальню я поднималась с улыбкой. Время уже позднее, пора ложиться спать, а то завтра просплю занятия. Быстро приняла душ и легла под одеялом. Я стояла в серебристом длинном вечернем платье возле панорамного окна в какой-то темной квартире и любовалась ночным Арлендом, лежащим передо мной как на ладони. Внизу горели многочисленные фонари, светились окна жилых домов, сияли разноцветные неоновые вывески магазинов, клубов и баров. На дороге куда-то торопились машины. Чистый и ясный ночной небосвод в окружении серебристой россыпи перемигающихся созвездий озаряла голубая Ксана. Сложно было сказать, на каком этаже я находилась, но высота меня больше не пугала. К тому же я четко понимала, что это сон. А потом я оглянулась. Невозможно было что-то толком рассмотреть в непроглядной темени. Возле дальней стены располагался камин, в котором потрескивали поленья. Огонь был единственным источником освещения, но этого хватило, чтобы разглядеть стоящее напротив него широкое кресло спинкой ко мне, Рядом с ним стеклянный столик с бокалом. После беглого осмотра поняла, что поспешила это место назвать квартирой. Это были самые настоящие апартаменты. Тихой поступью я направилась к камину и заметила сидящего в кресле Мартина. Он сосредоточенно рассматривал формулы, символы, таблицы в небольшом полупрозрачном окне, висящем перед ним в воздухе. Затем взял бокал, повращал немного, неторопливо отпил глоток и задумчиво разглядывал, как медленно стекают вишневые капли по внутренней стенке стекла. Я словно завороженная наблюдала за ним, а потом задумалась, а что я вообще здесь делаю? Мартин поставил бокал на столик и повернулся ко мне, а потом, не веря глазам, медленно встал и сделал один шаг в мою сторону. На нем были черная рубашка, брюки и начищенные до блеска туфли. Близко ко мне подходить он не спешил, словно гладил меня глазами и смаковал этот момент, делал предвкушение неосознанного притяжения острее, чувственнее. Хотела сделать шаг назад, но у меня ничего не вышло. Я будто приклеилась к полу. Тут до меня дошло, что я не могла полноценно управлять своим телом. Вроде бы это я и совсем не я. Довольно-таки странное чувство, к тому же моя злость на ментора улетучилась совсем, будто эту функцию отключили. Страшно тоже не было, зато были ощущения зарождающегося возбуждения, расслабления. Запах стоящего напротив меня мужчины сводил с ума. Какое-то время ректор молчал. — Я тебя ждал, — мягко прошептал Лаур. — Очень долго ждал, — излучали его глаза. — И ты наконец-то пришла. Потанцуешь со мной? Гипнотизирующий взгляд и повисшая тишина в ожидании моего ответа. — Нет? — Нет. Он в удивлении приподнял одну бровь. — Почему? — У тебя нет подходящей моему настроению музыки, — не сдержалась я от язвительного тона. Все-таки хотелось чувствовать себя собой, а не марионеткой. Мартин поджал губы, а в глазах мелькнула досада. — Ты можешь запустить любую. Стоит только захотеть. Предпринял он попытку номер два. Взглянула на полыхающее пламя в камине, и мне тут же вспомнилась мелодия из песни «Французский поцелуй» Миши Марвина и Ханны. И она вдруг заиграла. В удивление я перевела взгляд на ментора и встретилась с темными омутами, полными желания. Мартин подошел ближе, просияв и взяв меня за руку, притянул в свое объятие. Я снова могла нормально двигаться. И попыталась покинуть сон, но команды к мозгу не поступало. От его нежного прикосновения по моему телу пробежали мурашки, будто оно этого и ждало. Затем он нежно провел пальцем по скуле, а потом крепко обнял, прижимая к себе как родную. — Как же я скучал по тебе! — пробормотал он. Я же решила оставить его реплику без комментариев. В отличие от некоторых, я не скучала и надеялась побыстрее сообразить, как вернуться в реальность. Я уткнулась в его плечо, и он повел в медленном танце. Аромат его кожи и парфюма ударил в самый центр мозга, отвечающий за возбуждение. Он гладил меня по голове, вдыхая запах моих волос. Вторая рука словно плющ обвелась вокруг талии. — Что такое французский поцелуй? — вдруг спросил он после припева. — В моем мире он считается самым романтичным. «Это все, что я могу сказать», — пожимая плечами, отозвалась я без смущения. «Покажешь?» И, не дожидаясь моего ответа, накрыл мои губы своими теплыми мягкими губами. Почувствовала, как он с облегчением выдохнул, когда я расслабилась и ответила. Когда я несмело провела по его рукам и начала путешествовать по его груди, он тихо простонал мне в рот. Я смело начала касаться и гладить его торс через рубашку. Поцелуй из невесомого постепенно начал превращаться в жадный, требовательный, возбуждающий и накаляющий пространство электрическими разрядами. Мгновение, и я уже лежала на огромной кровати, а он нависал сверху, затем наклонился и приник к моей шее горячим поцелуем, а потом вернулся к губам, прикусил мою нижнюю губу, и из меня вырвался стон. Его руки пришли в движение от щиколотки до колена и выше по бедру, задирая мое платье. От нежных касаний тело отозвалось сладким и тягучим желанием. — Мартин! — простонала я. Его рука остановилась, а меня тут же отрезвило, и я запаниковала. Я же никогда не называла его по имени во сне. «Нет-нет-нет, что же я делаю? Кира, очнись! Я же себе обещала, что больше ему не позволю снова это с собой сделать». Я прикрыла глаза и попыталась сосредоточиться. Он заметил резкую смену моего настроения, но ничего не успел сказать или сделать. Усилием воли я заставила себя вынырнуть из сонного обольщения. Резко села на кровати и задышала так, будто пробежала целый марафон. Окинув ошалелым взглядом свою спальню, я с облегчением шумно выдохнула. Получилось. Постепенно ко мне пришло осознание. Черт возьми, у меня получилось это сделать! Я откинулась обратно на подушку и расплылась в довольной улыбке. Я сделала ментора на его же территории. А потом задумалась. Реванш-то я взяла, а что теперь мне самой осталось? Он все-таки успел меня завести, и теперь тело горело и требовало продолжения. Я потянулась к прикроватной тумбе и достала Фрэнка. Раздался звонок в дверь. Я замерла. Кого ко мне снова принесло на ночь глядя? Что вообще на ауре за мода такая приходить нежданчиком среди ночи? Может, не открывать? Да, сделаю вид, будто меня нет дома. Меня же может не быть дома, ведь так? Прошла минута тишины, и я уж была обрадовалась, что внезапный гость отправился во свояси, как эта неприятная, особенно в такие минуты, звонкая трель раздалась вновь. Черт! Арчи, ты случайно не в курсе, кого там принесло? Вслух спросила я у зазеркального шпиона, а в ответ тишина. И где его снова носит? Включила ночник. Пришлось засунуть Фрэнка под подушку. Надела халат, туго завязала пояс и спустилась вниз. Приоткрыла дверь, чтобы взглянуть, кто мог стоять у калитки, чтобы решить, запускать гостей или нет. И тут же столкнулась со стоящим возле двери ректором. Опустив голову, он подпирал плечом дверной косяк, сложив руки на груди. На нем была та же одежда, что и во сне. «Мартин?» — опешила я и не узнала свой голос. Хриплость выдавала мое возбужденное состояние. Он молчал и смотрел на мои ноги, затем неторопливо перевел на мой коротенький нежно-розовый халатик, прикрывающий ноги до середины бедра. И, наконец, остановился на лице. Он в упор смотрел на меня, и в глубине его глаз жарко полыхал огонь. От взгляда глаза в глаза меня бросало то в жар, то в холод. Мы смотрели друг на друга, словно хищники, пытающиеся распознать степень опасности друг друга. — Чем ты сейчас занималась? Вдруг спросил он. Я округлила глаза в немом шоке. В каком смысле чем? В голове полный раздрай, и не получалось придумать по-настоящему едкий ответ. Я же вроде как на него была сердита, но сейчас то ли не могла отойти от сна, то ли от владеющего мной возбужденного состояния. Но я действительно была не в себе, поэтому ответила просто. Спала. Тот лишь хитро усмехнулся и внезапно схватил мою правую руку, и прислонил ладонь к своему лицу. Он закрыл глаза и медленно провел носом от центра ладони к пальцам, шумно втягивая мой запах. Я застыла. Какой кошмар! Он все понял! От стыда хотелось провалиться под землю. Руку не вырвать. Обхватил так, что попробую я у него ее забрать, останусь в бесконечности. Какое-то время я не решалась пошевелиться, шокированно наблюдая за ним. А потом закрыла глаза от нахлынувших ощущений и перестала дышать, пытаясь справиться с эмоциями. Это было слишком дерзко, интимно и никак не могло оставить меня равнодушной. Сердце застучало, как сумасшедшее. «Какая сладкая!» — хрипло прошептал искуситель. А после он дернул меня к себе, как в недавнем сне, и, зарывшись рукой в моих волосах, поцеловал. Жарко, глубоко, нагло. Его язык властно ворвался в мой рот. От его напора мгновенно стало жарко. Я ответила ему с той же страстью. Языки переплетались в танце, разжигая лихорадку желания. Он втолкнул меня в дом, ногой захлопнув дверь, и, продолжая жадно целовать, прижал к стенке. Я дрожала, цепляясь обеими руками за него, запрокинув голову, подставляя губы для новых безумных поцелуев. Все. Это была точка невозврата. Весь мой здравый смысл разбился на сотни маленьких осколков, превратился в пыль и развеялся. Я словно тронулась умом, обезумела, расплавилась в его сильных руках, которые были везде, мяли, гладили, тискали мое податливое тело. Он закинул мою ногу себе на талию, его горячее тело прижалось к моему, и я ощутила его мужское начало, доминирующее, пышущее властностью и жаром. Дыхание смешивалось, воздух густел, раскалялся. Каждый вздох давался с трудом. Я парила в жарком мареве страсти, огне объятий, сладости поцелуев, чувствуя, как изнутри поднимался дикий голод. Мир качался перед глазами, плясали мириады звезд. От нахлынувшей страсти я простонала ему в губы. Подхватив меня на руки, закинув на себя мою вторую ногу, он понес меня в спальню на второй этаж, не прекращая страстно целовать. К счастью, ему не требовалось объяснять, где она находилась. Он сам прекрасно знал туда дорогу. Чуть позже, когда мы вышли из души, я решила открыть все карты и заодно проверить, признается или нет. «Ты мне сегодня снился, и я знаю, что это был не совсем сон», — с хитрой усмешкой изрекла я. «Распознала, значит. Да, ты пришла ко мне и быстро сбежала», — проворчал он. От услышанного в голосе ментора недовольства я расхохоталась. «Так это ты поэтому примчался посреди ночи?» — хихикнула я. «Да. Я безумно хотел тебя видеть». Выдал он, сверкнув белозубой улыбкой, подходя ближе ко мне. Я выставила перед собой руку в восстанавливающем жесте. «Мартин, я устала, а завтра рано вставать на учебу». Взглянула на браслет. Время начала 4:00 утра. Вернее, уже сегодня. «Уже прогоняешь?» — нахмурился он. «Скорее констатирую факт. Я честно устала и хочу остаться одна». Некоторое время он не сводил с меня недоумевающий взгляд. «Хорошо». Он взглянул на часы и в удивлении округлил глаза. «Да, ты права, время совсем позднее. Мне действительно пора уходить». Он быстро оделся, и когда был готов выйти из спальни, я накинула халатик и последовала за ним. «Я тебя провожу». Он обулся, а я задумалась. Совсем не помню, когда он снимал обувь. Когда он был готов, он подошел ко мне, приподнял лицо за подбородок, поцеловал и в губы прошептал. «Спасибо за шикарную ночь». Я взглянула в его глаза и ответила в тон. «И тебе спасибо. Но у меня есть одна маленькая просьба». «Какая?» «О том, что между нами произошло, никто не должен узнать. Обещай, что будешь вести себя так же, как и прежде». «Что значит «как прежде», Кира? Вряд ли теперь будет все как прежде». Он рывком притянул меня к себе и страстно поцеловал, обхватывая ладонями мое лицо. «Ты моя, Кира, помни об этом. Если ты рассчитываешь быстро от меня избавиться, то зря на это надеешься. А у тебя на ауре не будет других мужчин. Поверь, никогда. Я лично прослежу за этим». Да, уточнение по поводу ауры было особенно ценным. Даже не думала ни об одном, не то что о треугольниках или каких-то геометрических фигурах. Подражая голосу ментора, едко процитировала я. Он прижал меня к стене, его зрачки расширились, и в них тлел огонек ревности и страсти. «Шерс, как же сложно себя контролировать!» Прошептал он и поцеловал меня так, словно клеймил, блуждая руками по телу. «Я сам не свой, когда ты рядом». Я покосилась на рядом висевшее на стене зеркало. «О, нет, только не здесь, не при возможном присутствии Арчи!» «Успокойся, Мартин, пожалуйста», — прошептала я в его губы. «Я действительно устала и хочу спать». «Ты только моя, моя, слышишь?» Прорычал он, прижимая меня к стене, страстно впиваясь в шею. «Я слышу, слышу и хочу, чтобы ты тоже меня услышал. Я не хочу, чтобы о нас кто-то узнал». Он резко остановился и воззрился на меня непонимающим взглядом. «Ты что, меня стыдишься?» «Ну что ты? Просто не хочу обнародовать личную жизнь, ни твою, ни свою. Я всего лишь прошу дать нам немного времени. Не торопи события». Лаурк нахмурился, но ничего не ответил. Лишь тяжело вздохнул, взял мою руку и нежно поцеловал пальчики, глядя на меня. А потом развернулся и вышел, надеясь, что он меня услышал. Я закрыла за ним дверь и отправилась в постель. Все, пора спать. Поднялась к себе, выключила свет и, удобно расположившись на подушке, улыбнулась. Очень неожиданно закончился сегодняшний вечер. И то, что происходило между нами, сложно было назвать простой близостью. Было что-то сильное, мощное, объединяющее не только наши тела, а что-то на глубинном уровне, энергетическом. Обволакивающее, неземное, глаза в глаза и до чертиков пугающее слияние. Честно признаться, я никогда подобного не испытывала. Но не хочу нырять сейчас в новые отношения. Именно это я от него почувствовала. Он хочет со мной большего. Что именно, не знаю, но я уверена в том, что это было далеко не последний раз нашего единения. Надеюсь, нам удастся еще нормально поговорить, без лишних эмоций. Я расскажу ему о Ярославе, о том, что я еще замужем и что не готова пустить в свою душу нового мужчину. Может быть, позже, но не сейчас, не в ближайшее время. Из дома Мартин вышел в смешанных чувствах. Он направился к калитке в надежде, что Кира провожает его взглядом, но, дойдя до оной, он оглянулся, а дверь была закрыта. Сказать, что это его зацепило, ничего не сказать. Мало того, что она ему непрозрачно намекнула, что ему пора убираться из ее дома, считай, выпроводила, так еще томно не вздыхала ему вслед. Когда такое было? Мартин задумался и понял, что такое с ним случилось впервые. По нему сходили с ума, умоляли остаться до утра, а тут с ним поступили так, как он привык поступать с другими. И это крайне неприятно. Он сел во флайкар, настроив автопилот, отправился обратно в свои апартаменты и всю дорогу в голове прокручивал события. Он вызывал ее весь вечер, спустя час после того, как она отказалась разговаривать с ним по браслету. Мартин тогда не на шутку взволновался, наблюдая за психоэмоциональными показателями, передаваемыми с ее браслета. Но сознание Киры никак не отзывалось. А когда у него все-таки получилось вызвать ее на контакт, не поверил глазам. А после того, как она назвала его имя, у него сорвало крышу. Она таким образом признала, что хочет именно его, а не Джейса. Ведь он специально не признавался, кто он, чтобы дать ей возможность самой разобраться в собственных ощущениях. Разобралась. И он сорвался и полетел к ней, наплевав на собственные принципы. И не прогадал. Она открыла дверь в коротеньком, нежно-розовом шелковом халатике с блестящими глазами, окутанная ярко-оранжевым свечением, цветом желания. И это было последней каплей. Он целовал ее долго, жадно, балдел от каждого прикосновения и все никак не мог насытиться. Кира. Кира. Ки. Правильная, только для него, полыхающая в его руках. Дерзкая и нежная. Хорошая девочка в учебе и бесстыдница в постели. Не девушка, бездна в коктейль. И она нравилась ему такая, возбужденная, чуть взъерошенная, с блестящими глазами. Красивая, страстная, единственная. Его. Мартин понял, что пропал. Да, это было подходящим словом, соответствующим его состоянию. Надеялся, что ему удалось растопить ее сердце и хоть немного приоткрыть к нему дверь, но нет. С первого раза не удалось. Она ему не верит. И он знает причину. Придется заслужить доверие и доказать ей серьезность собственных намерений. И первым шагом к ее благосклонности это сделать так, как она попросила, оставить в тайне их связь. Пусть сегодня будет так, как она хочет, а дальше время покажет. Пусть привыкнет к нему, расслабится в его заботливых руках, научится доверять. Он никуда не спешит, он подождет. Теперь она от него никуда не денется. По крайней мере, он на это очень надеялся. Ведь невозможно заставить себя полюбить другого человека. Она должна сделать это добровольно, потому что он свой выбор сделал давно, еще до появления Ловы. Любовь. Вроде бы простое слово. А сколько в нем глубины, оттенков и полутонов? Бесчисленное множество. О любви можно говорить сколько угодно и разбирать ее на составляющие, стремясь понять, из чего же она состоит. Но ответ на поверхности. Нужно просто испытать это невероятное чувство. Он испытал, проникся, провалился в него, пропал. Только она после страстного соития его выгнала, и он понимал, почему Ки так поступила. Он бы и сам не остался, так как никогда не оставался ни с кем на ночь, из-за ментальных способностей не мог уснуть с кем-то рядом. Ему мешала чужая аура, мысли, чувства, эмоции, сны и магический фон. Но, несмотря на понимание, его задел сам факт изгнания. Не похожая ни на одну девушку, особенная, его родная душа. Осталось достучаться до ее души. Перед ним стояла непростая задача, и он надеялся, что рано или поздно она его примет.